Глава 23. Тьму рассекли голоса. «Может, будет лучше, если ты просто воскресишь его из мертвых и покончишь с этим, парень?» Он жив, хотя как ему это удалось, трудно сказать. Кентрилу хотелось, чтобы голоса исчезли, оставили его в вечном покое, но они не смолкали. «Я попробую еще что-нибудь, может, удастся встряхнуть его?» Фырканье. «А почему бы тебе не использовать эту силу, чтобы чуток подлатать себя?» «Переживу». Луч света вонзился в черную пустоту. Кентрилл попытался приоткрыть глаза, но тело скрутила страшная боль. «Он шевелится, Хамбард. Он реагирует». «Да не иссякнет вовек чудеса. Свет стал слишком назойлив. Он обжигает мозг, притягивает взгляд». Застонав, Кентрилл разлепил веки. Дневной свет залил округу, но не он заставил капитана очнуться. А, так это пылает костяной кинжал. Кинжал в левом кулаке некроманта Зейла. В единственном кулаке, оставшемся у некроманта. Вместо второго правую руку мага украшала культя, обрывающаяся над самым запястьем. Бледные последователи Рашмы казался еще бледнее. Там, где лицо его не бороздили багровые шрамы. Одежда его свисала клочьями, и выглядел он так, словно не спал уже много ночей. «Добро пожаловать назад, капитан!» Весело приветствовал он Дюмона. «Ха! Мертвец воскрес!» — хихикнул Хамбард Вессел. Череп примостился на выступе скалы рядом с Зейлом. «Зейл!» — прохрипел Кентрилл. — Ты жив? Некромант кивнул. — Твое удивление по этому поводу не меньше моего, когда я нашел тебя. Как ты оказался тут, внизу, среди развалин, если взбирался на вершину Немир, чтобы остановить Джариса Хана? Кентрилл заставил себя повернуться. Нижняя часть груди и левое плечо жутко болели. — Осторожней, капитан. У тебя сломано несколько ребер и вывихнуто плечо. Когда я немного оправлюсь, то обязательно вылечу все твои раны. Не обращая внимания на мага, Кентрилл разглядывал то, что осталось от знаменитого Уриха. Его окружало еще меньше строений, чем тогда, когда наемники впервые вошли в город. Бесформенными грудами громоздились куски внешней стены. Почти у всех домов отсутствовали крыши. Урих больше не походил на город призраков, скорее уж на обычный древний город, брошенный на растерзание времени и стихиям. От дворца остались лишь островки фундамента. «Расскажи мне, что случилось, капитан Дюмон?» – настойчиво попросил некромант. «Если можешь». Из всех людей на свете Зейл, пожалуй, единственный, кто должен знать правду. Сделав несколько глотков воды, Кентрилл поведал ему все. Он рассказал о том, как пожертвовал собой Горст, о битве за ключ к свету, о собственном решении уничтожить кристалл даже ценой своей жизни. Когда он говорил об Итане, горло капитана сжалось, а на глаза навернулись слезы. Но он продолжил рассказ, пока Зейл не узнал все. Выслушав его, некромант глубокомысленно кивнул. «Возможно, настоящий архангел присматривал за тобой, капитан. Как вовремя все свершилось. Еще несколько секунд, и дьявольские дети Хана разорвали бы меня в клочья. Только нож и находчивость Хамбарта хранили меня так долго». «А что он сделал?» – спросил Кентрилл, взглянув на череп. «Всего лишь притворился хозяином, приказав нечисти остановиться, ибо некромант еще нужен для заклинания, но и проделал нечто похожее с Ханом». «Может, я еще буду блистать на сцене?» – похвалился череп. На лице Зейла появилась улыбка. «Поскольку ни наш добрый хозяин, ни его жуткие подданные не видели Хамбарта, ему удалось их обмануть, хоть и ненадолго». Он поднял корявый обрубок правой руки. «Как видишь». «Значит, все кончено. Опасность позади». Урих и его обитатели упокоились, и врата в преисподнюю снова запечатаны. Так что все в полном порядке. Кентрилл поднял глаза к голубому небу. Судя по всему, недавно миновал полдень. Только вот какого дня? Сколько я провалялся без сознания? 2,5 дня. Я обнаружил тебя перед закатом и сделал все, что смог. 2,5 дня. Преодолев боль, капитан оттолкнулся от земли и сел. Как мои ноги, Зейл? Вроде не сломаны, хотя тебе лучше знать. Вскоре Кентрилл убедился, что ноги хотя и ноют, но доверять им можно. Если уж я и могу стоять, я хочу побыстрее убраться отсюда. Не желаю провести еще одну ночь в этих стенах. Зейл нахмурился. Возможно, разумнее обождать еще день. Я хочу уйти. Как пожелаешь, я понимаю. Некромант с некоторым усилием поднялся. Он убрал череп в рваный мешок и поспешил на помощь капитану. Когда Кентрилл встал, что-то упало на землю у его ног. Он осторожно нагнулся и подобрал вещицу. Сброшенно на него смотрело лицо Этаны. «Что это?» – спросил Зейл. Капитан быстро сжал пальцы. «Ничего, совсем ничего. Идем». Они направились к буйным джунглям. Им некуда больше торопиться. И некромант на ходу посвятил капитана в свои планы. «Давай остановимся на ночь в вашем старом лагере, а завтра утром отыщем кого-нибудь из моих друзей. Они помогут нам исцелиться, а после ты отправишься домой». «А чужак не создаст проблем?» Зейл тихонько хихикнул. «Только не тот, кто поверг самого Диабло. К тому же они захотят услышать эту историю из первых уст». Друзья, не задумываясь, перешагнули через разрушенную стену, навеки покидая свет среди светлых. Однако вскоре капитан Дюмон остановил Зейла. «Дай мне секунду, пожалуйста», — попросил он. В молчании Кентрилл оглянулся на руины, ставшие концом и мечты, и кошмара. Ветер завывал над потерянным городом, словно оплакивал всех погибших. «Мне жаль твоих друзей», – тихо произнес некромант. «Все прошло. Лучше забыть навсегда». Он отвернулся, и они продолжили путь. И все же рука капитана Кентрилла Дюмона украдкой скользнула в мешочек на поясе, бережно уронив в него брошь. За спинами уходящих людей терпеливая природа возобновила свою работу, медленно, но неизбежно стирая последнюю память о королевстве тени. Конец. Текст читал Деладье.